Глава 12. Пятый день после ОНСГ. Снова утро после боя и хорошее настроение. В этот раз причина не в усилении, хотя одну ступень поднял, а в лежащей рядом Ленке. Оказывается, это такой кайф просыпаться в одной постели с красивой женщиной. Прям чувствуешь себя настоящим мужчиной. Она еще так мило сопит. В общем, тренировку я заменил утренним сексом. На завтрак мы выходили под ручку. И, как мне полагается, с опозданием. За столом уже все собрались. Только в отличие от вчерашнего утра, Миюки помогала Мари сервировать стол. Точнее, уже заканчивали расстановку блюд, когда мы подошли. Я посадил Ленку по левую руку и встал рядом, будто защищая от хмурого старика, что сидел на одной стороне с нею, только через 5 стульев. К моему удивлению, рядом с ним сидели пацаны, потом Миюки и Кенчи. Правая сторона стола была не занята, как и оба фронта. «Хелен Хартс, целитель семьи, моя наложница», — официально представил я ее и пошел на свое место. Геноски ни разу не подавился. Догадывался старый подлец, как я поступлю. «Очень приятно. Кенчи Тафу, Току. А это моя семья, Миюки, Максимал и Вольф». «Очень приятно, лорд Току, леди Току, юные господа». Ренка знала о том, что нынче Кенчи глава семьи, а вот сам он забыл. «Геноски», — бросил старик, — «не рад познакомиться». Ленка перевела растерянный взгляд на меня, не зная, как реагировать. «Отвали, старый пе...» — ворчун, — вспомнил я о наличии за столом детей. «У вас это взаимно». Глаза женщины стали в пол лица, по известной причине. Ленка видела быт аристократов только в кино или сериалах, а там они любые семейные трапезы проводят словно прием. Поэтому она надела красивое белое платье. Еще ведут себя с родными, как напыщенные снобы и одновременно невменяемые подростки. Держат невозмутимую маску даже в туалете. И лишь с единственной могут позволить быть самим собой. «Вы не одиноки, Хелен. Он мне тоже не нравится», — присоединился к нам Кенчи. Вообще, бывший Тофунанатта оказался своим человеком. Он легко принял правила игры. И, как показывают его слова, поймал нашу волну. В отличие от жены, которая иногда ведет себя так, будто я хочу ее сожрать. А я совсем не этого хочу. А чего? Я подросток, наполненный гормонами до ушей. Ты думаешь, мне понравился безродный маг, что соблазнил мою внучку? Только внуки тебя извиняют, — добавил он, ероша волосы Максимала. Дед? Мальчик дернулся. Не маленький. Лучше скажи, ты не соврал? Первак и правда может побить ученика? Умненький пацан. Решил подтвердить обещание при свидетелях. Вот и интрига, которая так нравится киноделам. Простенькая, но и ему всего 10. Честно говоря, я понимал удивление Лены. Когда я появился на протере, то об аристократах знал даже меньше ее. Она хотя бы их видела вживую. Пожив некоторое время в шкуре наследника мейстеров и приняв самые яркие воспоминания реципиента, я понял, что отношения в клане кардинально отличаются от представляемых мною. И я спросил. Вместо ответов получил вопросы. «Разве ты хотел бы остаться в семье, в которой тебя не любят, и ты никого не любишь? Останешься ли предан, если ты никому не доверяешь, и никто не доверяет тебе? Готов ли умереть за клан, в котором одна половина тебя ненавидит, а вторая хочет предать? Хотел бы ты жить с такими родителями, которые оценивают тебя или уровнем силы, или пользой себе, клану?» Ответы мне не понадобились. Только и мейстеры были не идеальны. Клан Рейвен — это результат безоглядной любви и преданности старшего брата младшему, если верить семейной истории. Хелен же намного старше меня тогдашнего, и вряд ли ее сейчас устроят те вопросы, так что ничего не буду рассказывать, сама поймет. К слову, все первые имперские кланы отвечают «нет» на те вопросы, включая самый главный род. Тогда еще и к статистике. Ни один старый клан не проиграл молодым волкам. Рейвены — наша кровь. Хотя в этом случае, вероятно, другие факторы, не отрицал Геноски, который сейчас еле заметно улыбался. «Току никогда не опускаются должи, Максимал. И помни, ты тоже Току. А насчет первака и ученика? Если ты не будешь лениться, то сможешь победить и магистра. Я, Геноски Току, тебе обещаю». Действительно, не соврал. Не зря на их гербе зубастая пасть чудовища. «Я обязательно стану перваком, дед!» Загорелись глаза пацана, который услышал, что хотел, и уже мысленно пинал своего обидчика-ученика. После его слов беседа потекла свободнее. Даже Миюки подала голос насчет того, что ее детей могут обидеть более сильные. «Поднявший руку на слабого сам станет слабым», — в один голос продекламировали втроем — «я, Геноски и Лена». Это правило вбивалось в голову как инстинкт самосохранения. Или даже круче, потому что умереть во имя клана есть не слава, но необходимость. А учили мы его потому, что простые люди были краеугольным камнем империи. Именно святозаричи первые перестали обращаться с нулевками, как с говорящим скотом. Именно простаки дали им преимущество, которое превратилось в рассветную империю, самое мощное государство Протерры. «Вас там что, ничему не учат?» — взбесился Геноски, вскакивая на ноги. В отличие от меня и Лены, это правило он впитал с молоком матери. Так что услышать от родных правнучки и внуков, как ломается краеугольный камень империи... Миюки прыгнула под стол, хватая в охапку детей. Кенчи поднял доспех и воздушный щит. Лена прыгнула за меня. И лишь я остался на месте, допивая чай. «Простите», — сконфуженно произнес старик, успокаиваясь и поднимая стул. «Мне все равно сложно в это поверить», — обратился он ко мне. Миюки, забрав детей, со страхом в глазах ушла из столовой. Лена застыла за моей спиной. «А Кенчи...» «Старик, если ты еще раз напугаешь мою жену или детей, то я не посмотрю на твои седины». «Лорд!» — рокотал голос Геноски прошедшим штормом. «Я никогда не причиню вреда родичам. А страх или боль? Разве без них можно стать сильнее? Так что поубавь тон». «Тише, горячий ток у парня. Геноски, спокойнее. Он просто беспокоится за свою семью. И пока нам не доверяет. Кстати, я удивлен. Сегодня ты прям как человек себя ведешь». Он нисколько не смутился, но на лицо вернулась вечная маска хмурости. «Кенчи, старик извинился. Просто только что он узнал о том, что его мир рушится». «Ты приукрашиваешь, мальчишка», — не согласился старик. «Мне не понравилось», — прокомментировал Кенчи мои слова. «Конечно, но это оборотная сторона договора, который ты согласился принять. Ты все еще не доверяешь нам. Но тебе следует осознать, что назад пути нету, и теперь мы — одна семья, со всеми тараканами. Мы можем ругаться, пугать, но никогда не обидим родичей». «Хорошо, сложно все это», — сел он на стул, схватившись за голову. «Я простой инженер, а тут лорд». «Старика в семью принял, и стало все сложно», — потроллил его Геноски, намекая, что формально для мужчины ничего не изменилось. «Ты очень проблемный, старик», — не молчал Кенчи. Я встал и ушел. «Походу, они так долго могут». Лена пошла за мной. «Если хочешь, то можешь перевести вещи», — сказал я, когда мы вышли из столовой. «А...» «Забей. Он может советовать, но решение принимаю я. И да, возьми тех же братьев Акатама. Нечего на такси раскатывать». Лена ускакала, радостно улыбаясь. На выходе из дома меня встретила Долли. Она тащила новый телефон, очень похожий на старый. «В свое время мейстеры закупили их целую партию, а теперь использовал я, само собой, предварительно заказав десяток симок с одним номером. То есть осталось включить, и мобильник к работе готов. Даже телефонную книгу не приходилось заполнять заново. Марионетка помнила все номера и, соответственно, записывала. Я надеюсь на это, по крайней мере. Вполне могла обидеться за то, что ночевала не у меня в спальне». «Спасибо. Что бы я без тебя делал?» — решил я подмазаться. Долли эмоционально жестикулировала и не успокаивалась. «Точно. Знаки», — вспомнил я о гербе на машины. «Сама скажи, Геноски». «Ну, пожалуйста», — сложил руки в молитвенном жесте. «Я же в школу опаздываю», — хлопнул дверью, оставляя куклу дома. «Обещаю сегодня вечером сделать тебе новое тело», — крикнул в дверь последний, но весомый аргумент. Долли давно просила у меня тело. Первый блин комом. Бегала, соображала и ладно. Но кукле хотелось большего. А вчера, поглотив немало духов, она явно переросла игрушку. И я чувствовал, что еще немного она сорвет печати. Так что совмещу нужное с приятным. «С кем разговариваете?» — напугала меня Миюки. Оказывается, она стояла с мальчиками на улице. Я-то думал, она уже вещи собирает. «С марионеткой. Я же кукловод. А ты чего стоишь?» «Наверное, в школу в первый день лучше не опаздывать, как считаете?» «Лучше не опаздывать. И давай все-таки на «ты». Привыкай, тетя Миюки». Женщина вытаращила глаза и хватала воздух ртом, словно рыба на суше. «Пойдем, пацаны», — сбежал я, пока она не пришла в себя. Мальчики не подвели и, смеясь, побежали за мной. По дороге встретили Юну, которая хоть и была той же снежной принцессой, но показалась мне сегодня особенно грустной. Зато пацаны храбрились, не желая выглядеть трусами перед красавицей. В той же компании мы зашли в школу, где вместе с Юной раздали мальчишек старостам классов. Девочки лучше меня справятся с объяснением правил поведения. Странно, но в большинстве случаев именно девчонки наиболее ответственны, потому в старостах вечно женский пол. Сдав пацанов, мы сразу пошли в свой класс, не сказав друг другу ни слова. Лишь перед входом принцесса спросила о своем предложении. Говорила негромко и серьезно. Решил не расстраивать еще больше. Ответил, что думаю. В кабинете же половина моих одноклассников отсутствовала, что объяснялось тем, что они в первый раз нормально работали. Оцепление не сняли, а единичные одержимые отлавливались до сих пор. Само собой, не ими, они тупо отсыпались. Я тоже немного расслабился и посмотрел сюжет о себе. Лена передала письмо. Так назывался хрустальный или гранитный шарик с куском воспоминаний, словно смотришь глазами отправителя. Скажу честно, хотя смотрелся я круто, почти размывался на камерах, но сам сюжет выставлял меня в неприглядном виде. «Доколе мы будем терпеть старую аристократию, которой никакие правила не писаны?» — кричала репортерша. А меня называл типичным мажором, что поспорил с друзьями. Досмотрев письмо, я понял, что враг начал атаку, но не силовую, как мы ожидали, а информационную, что, конечно, не исключало будущего физического нападения. На уроках все было ровно. Единственной сенсацией, кроме прорыва и героических одноклассников, стало то, что Аяна Фумико рассталась с Сэменом Туругавой. Спасает меня изумрудка. Только мне не понравилось, что она весь день избегала меня. В отличие от остальных, девушка никогда не прогуливала и сейчас не изменила своему распорядку. Зато Твердолобов явно сменил тактику, шутил и заставил старосту несколько раз несмело улыбнуться, хотя раньше косплеил аристократа из киноромалов. Типа слегка высокомерно и саркастично. А сейчас мягко улыбается. Скользкий тип. И не надо мне. Дело совсем не в том, что он был моим главным конкурентом за сердце изумрудки. Просто прямо чувствовал, что эта крыса задумала недоброе в отношении девушки. И, повторю, это не ревность. Тем временем уроки шли для меня своим чередом. В одно ухо влетало и без задержек вылетая из другого. Второй раз учиться почти тому же самому скучно. Смерть как бы тоже сильно влияет на отношение к жизни. Цели там другие. Приоритет важного и не очень тоже резко меняется. Наконец прозвенел звонок последнего урока, и я первым свалил из класса. Не могу смотреть, как этот гад уводит мою Айку. Но прямо за дверью класса меня ждали. «Лорд Дальмейстер, вас приглашают к директору». Думаю, дело было не в том, что я натворил в школе, ибо приглашали меня люди в штатском. 2 метра ростом, здоровенные, стриженные, в черных костюмах, темных галстуках и солнечных очках. Через секунду я испытывал к этим шкафам вселенскую любовь. Тим, что случилось, спешила ко мне Айя. Я с удовольствием полюбовался перекошенной рожей Твердолобова. «Сам не знаю». «Господа». «Я староста класса, это ученика Аяна Фумико, и желаю знать, по какому поводу вы его забираете». «Дело империи», — буркнул один из костюмов. «Не стоит беспокоиться, госпожа Фумико, с вашим, одноклассником ничего не случится. Наоборот». Айя вспыхнула при явном намеке на неуставные отношения между нами, но быстро остыла. «Дозволено мне будет сопровождать моего, одноклассника, дабы проследить за тем, чтобы его права не были нарушены». Все же я хорошо влияю на людей. Мисс Невозмутимость уже шутит. Как хотите, буркнул Хмурый. Но только вам придется подождать в коридоре, госпожа Фумико, добавил Веселый. Староста лишь кивнула. Наша процессия притягивала взгляды. Хотел бы сказать сочувственные, но большинство, помимо любопытства, говорили одно. Да, прыгался Дальмейстер. А что, я умею нравиться людям. Зайдя в приемную директору, Ай, как прилежная девочка, села, сложив руки на коленях в одно из кресел. Я в ответ на эту картинку завел руки за спину, подмигнул ей, опустив голову, негромко запел. «Хорошая девчонка обещала ждать жигана-хулигана и женою стать. Староста ведь знала, что вины тут нет. За братика младшего ему сидеть 5 лет». Тем временем Хмуро открыл дверь, а Веселый подтолкнул спину. «Тишина, заключенный!» И отвечаю, я услышал смех изумрудки. «Что тут происходит?» — встретил возмущение мое появление солидный мужчина в дорогом костюме. Щеки свисали по бокам, как у бульдога, добавляя ему этого самого авторитета. Помимо жердяя, сидящего за директорским креслом, в кабинете находился и сам директор. Царь и бог школы стоял у окна. «Лорд Дальмейстер отличается любовью к неумным шуткам», — объяснил он. «Это неприемлемо. Указывал же, что поторопились. Надо было проверить все факты», — обратился жердяй к директору. «Мальчик слишком юн, чтобы осознать честь мероприятия. А если он все испортит?» «Его награждают не за поведение, а за дела. Император лично утвердил». «Да, да, вы правы, лорд Ком. Что ж, приступим». Жердяй поднялся и подошел ко мне. «Лорд Дальмейстер, вы удостоены чести быть награжденным щитом первой степени и лично приглашены на ежегодный императорский бал весны, который состоится ровно через месяц, где вам будет вручена награда. Лично!» Жердяй не показал вверх ни глазами, ни рукой, но все равно все вокруг понимали, что честь, лично, бал — это небеса. Настоящий чиновник. «Служу империи!» — волцевато рявкнул я, подтягиваясь и ударив себя правой рукой по левой части груди. И увидел в глазах чиновника ожидаемое. Не все потеряно. «Разрешите идти?» «Идите». Я строевым шагом развернулся и вышел из кабинета. Не сомневался, что если бы позволяли приличие, то он бы обязательно смахнул рукой несуществующую слезу. «Какого орла вырастил?» Быстро забыв, как еще несколько секунд назад считал меня раздолбаем. «Заходил заключенный, вышел военный», — встретил меня староста. «Быстро ты?» «Мы, дальмейстеры, все делаем быстро, кроме тех случаев, когда это надо делать медленно». Ая покраснела, а после я услышал мой самый любимый вздох. «Пойдем, провожу тебя до машины», — подал я ей руку. «Ты сделаешь это медленно?» — посмотрела она мне в глаза, приняв предложенную руку. «Говорю уже, я положительно влияю на людей, хотя шли мы действительно не спеша». Я в лицах рассказал ей о награждении. Она официально подтвердила, что рассталась с женихом. Одобрил. Предложил попробовать себя в этой роли. Она грустно улыбнулась. И мы пришли к ожидающей ее машине. Многие из нашей школы ездили на личных автомобилях. Но в случае со старостой ее дом находился не в Воротном районе. Это место для истинных аристократов. Ведь имперские государственные роды и кланы существовали фактически, а не юридически. Любой человек, отслуживший на благо империи 10 лет, автоматически получал только малое дворянство. Также он мог занять высокий пост или совершить значимые деяния. Малое дворянство значило, что аристократом была только его близкая семья и дети, так что дети вынуждены были продолжать служить, чтобы обеспечить привилегии своих отпрысков и так далее. Фактически создавая фамилии, которые служили империи на протяжении многих поколений. Это с одной стороны. А с другой, они имели только малое дворянство. С третьей же, никто их не ограничивал. Они имели возможность создать свое сердце замка. Так, например, и появились имперские вассалы Торугава. Или свободный род Комовы, который, благодаря близким связям с бывшими коллегами и удачным вложениям, довольно влиятелен. Мысленное отступление заставило проводить машину старосты только взглядом. Я все же решил, что достать платок и помахать уже перебор. Повернувшись, чтобы пойти домой, я встретился взглядом со своим благодетелем, который садился в машину. Подтянулся и тоже посмотрел ей вслед. А после скоренько вернулся в школу. Не понравилась мне настороженность хмурого и веселого, как будто они на вражеской территории. В школе шли уроки, и фойе было пустым, не считая охраны. Я кивнул им и вышел. Может, это паранойя, но хмурые и веселые могли что-то подозревать легендарной чуйкой ветеранов. Я про нее читал на земле и слышал на протере, потому что она есть. Поэтому я пошел за школу в место, которое объединяет всех подростков любых планет. Курилка, что спрятана от камеры глаз взрослых. Не та, о которой все знают, у задней стены без окон, а та, что прячется на кривых тропинках школьного сада. 3 месяца назад я столкнулся с тем, что ради быстрого обогащения человек способен на многое. На земле преступники изобрели автоген. На протере автоген они не изобретали, но ради того, чтобы узнавать подробности о богатых домах или банках, они собрали микрокамеру со встроенным микрофоном. Но самым удивительным для протеры было то, что камера была автономной и практически не потребляла электричество. Настоящий шпионский девайс. И моя незаменимая доля прихватила для меня одну такую камеру. Сначала я не знал, куда пристроить. Тыкал ее по нашему дому, саду, а после подумал, что неплохо бы пошпионить за одноклассниками. Досье, компромат, И даже мысли не было о женском туалете. Я не настолько извращенец. Хотя туалеты у старших и младших классов разные. И, само собой, даже тени мысли не было о кабинке. Несмотря на то, что старшеклассницы используют отдельный туалет. Я не такой. В смысле, я извращенец, но не настолько. Просто люблю Неко. А они разумные. У них есть душа, значит, можно любить их. И симпатичные ушки, хвостик, милые мордашки, грациозное тело и большая грудь вообще ни при чем. Диалог сам с собой не мешал мне снимать оборудование. Наоборот, он продолжился, пока я шел до дома. Извращенец или не извращенец? Вот в чем вопрос. Но дома пришлось забыть о философии, так как Доля взяла меня в оборот. Даже есть пришлось на ходу. Сегодня предстояло немало поездить. В гараже меня встретили Кенчи с Ханзо, что ремонтировали мотоцикл. Я возмутился. Была лишь пара царапин. Но меня послали. Не мешать профессионалам. Ретировался. Только Доля ругался, обещал отрезать все лишнее горе ремонтникам, что разобрали мое единственное приличное средство передвижения. Я ее успокоил, напомнив, что сейчас у нас работает больше, чем пара человек. Так что проедемся на машине охраны. И мы пошли к соседнему дому, где они базировались. Имение Току, кстати. В открытых воротах нас встретил сам Денис Фартов, капитан новоиспеченных гвардейцев. Высокий, седой, коротко стрижный, болезненно худой мужчина с костистым лицом был встречен мною в болотицах, настоящей трущобы, 2,5 года назад. Тогда он выглядел так же, плюс неопрятная и грязная борода, такие же грязные длинные волосы, настоящие лохмотья вместо одежды. Случайно оказался рядом, попросили угомонить бешеного вояку-мага. Только когда вошел в халупу, то поразился чистоте прихожей. Сам преступник с тройкой трупов находился в кухне и сдаваться не собирался. Нулевка, кстати. Боя между нами не вышло. «Солдат ребенка не обидит», — сказал он, увидев меня. Я же тогда пацан пацаном был, но поговорить удалось. Оказывается, местные псы не хотели париться, поэтому решили сделать его виноватым, приписав еще пару дел. Я эту проблему легко решил, заодно показав, что подставлять аристократа не лучшее решение. Они же решили, или я его убью, или он меня. Полицейских посадили, Фартова, наоборот, оправдали. Самооборона. Четверо наркош решили поискать бабок у странного мужика, который выглядит хуже бомжа. А выпивка всегда есть. Но тогда я еще не задумывался о гвардии. Первоначальный план не включал посторонних людей. В следующий раз мы встретились через полгода. Два придурка из нашего участка, которые были в курсе той истории, недовольно высказались, мол, своих ради урода сдал, а он девчонку в метро хотел изнасиловать. Я не поверил, особенно после того, как его увидел. Пустые глаза сломленного человека. Пусть он был одет в чистое, подстрижен и побрит, но ему явно было все равно, что с ним будет. Казнят, посадят или отправят мясом на пустоши. Попросил Кура разобраться. Сам до сих пор в следствии не особо понимаю. История повторилась. Ехал мужик в метро с работы, а там четверо придурков пристали к девчонке. Заступился, покалечил. В результате оказался сам виноват. Ребятки из хороших семей, а тут калечный вояка. Не помогло даже то, что девчонка свидетельствовала в его пользу. Остальные утверждали обратное. Купили или запугали. Но с моей тенью за спиной Кура легко раскрутил клубок, так что даже родители решили, что лучше условный срок, чем головы их детей отдельно от тел. Имею право, как сенатор и аристократ, брать правосудие в свои руки сообразно чести. И я бы так и поступил, слишком часто видел, как подобные хорошие мальчики, ощутив безнаказанность и кровь, насиловали, сжигали людей заживо, подвергали таким издевательствам, что вздрогнет и настоящий палач. Так что мне было бы их не жалко. Тем более, когда тысячи лет проведешь в собственном чистилище, то совсем по-другому смотришь на жизнь и смерть. Хотя, возможен вариант того, что я проникся моралью первых аристократов. Веди себя сообразно своим принципам и будь готов ответить за свои поступки. Путь не менее важен, чем цель. И то, что дорого, следует защищать. Фартов же, после того, как его оправдали, пришел ко мне сам и спросил, почему я поверил ему во второй раз. Я честно ответил, солдат ребенка не обидит. Разговорились. И Денис, который всю свою жизнь служил, практически с рождения был сыном полка, вступил в гвардию мейстеров. В плане появились новые штрихи. «Лорд», — приложил он знакомым жестом ладонь к виску. Это значило, без нити и кукловоды верен. У многих кланов было свое воинское приветствие. «Машину, капитан, с водителем». «Лорд», — кивнул Фартов. После жестом подозвал бойца и отправил выполнять приказ. Мы прошли за гонцом, за ворота. Сад Току был похож на настоящие джунгли. В глубине зарослей чернели купола зданий. Жилье второй семьи было похоже на россыпь цилиндрических башен. Особенность родовой силы – личного вкуса родственников Геноски. Именно из-за отдельно стоящих зданий мы выбрали поместье Току. Лучше распределить семейных и холостых отдельно. Мужчин и женщин тоже. Совет Фартова. В дом заходить я не стал, остановившись прямо за воротами. Капитан, у семьи Мейстер появился целитель. «Госпожа Хартс в данный момент проводит медицинский осмотр личного состава, лорд. Осмотр командира проводится в последнюю очередь». Я услышал в казенных фразах Фартова волнение. Его комиссовали по состоянию здоровья. Получил крайне неприятное и неизвестное проклятие. Оттуда и аномальная худоба. Это заклинание пожирало капитана живьем, но стоило дойти до критического состояния, как оно отступало. И так уже 6 лет. Железный мужик. И бухал он не от боли, а от того, что просто оказался никому не нужен. «Надеюсь, госпожа Хартс поможет, капитан». «Не имеет значения, лорд. Я дал присягу». Красивый ритуал, к которому этот взрослый мужчина отнесся очень серьезно, заставив и меня забыть о шутках. А мне хотелось смеяться. Ведь, к сожалению, я знал, что многие из этих 86 людей не проживут и года в рядах гвардии мейстеров. А большинству из них я помог. Так или иначе, я знал их не только по именам, я знал их истории. Я тоже капитан. В тех пафосных словах моей клятвы звучало обещание ответной верности и защиты. Подъехавшая машина избавила меня от неловкого момента, ведь попробовать вылечить его я мог еще 2 года назад. Деньги были, но выводить их было слишком опасно. Сама поездка за покупками была утомительной, но не особо запоминающейся. Запланирована она была давно, осталось только исполнить. Мы проехали почти по всему городу, включая не особо благонадежные места. Кое-что было на грани закона. Потом обратно домой, где ритуал переселения доли в новое тело тоже прошел запланированно. Готовиться к нему я тоже начал даже не год назад. Остановила меня тогда нехватка силы у куклы. Да и денег не хватало. Хотя с финансами, конечно, несколько запутанная ситуация. У нас отобрали почти все деньги. Только наши личные счета. Немного подкинули Такеду, заплатив за нашу помощь и долю. Сущие копейки. Предатели. Первые полгода мы жили впроголодь. Точнее, еды хватало, но это были одни макароны. Разные сорта, но макароны. Больше 6 месяцев на чертовом тесте. После спасения Юка стало полегче. Такеда не могли не отблагодарить. Только и эти деньги заканчивались, дохода ведь не было. К тому времени я принял месть мейстеров. Не уверен, что душой, скорее ради собственного выживания. В данный момент я единственный наследник клана, следовательно, вряд ли меня оставят в покое. Если даже я сдамся или вообще открещусь от родни. Никто не поверит кукловоду, это раз. А во-вторых, аристократы живут по принципу, следует уничтожить даже детей, дабы не взращивать мстителей. Так что я вписался в планы войны всем сердцем. Потому экономил на всем и стремился заработать как можно больше. А про байк? Я имею право на своих тараканов, иначе зачем вообще жить? Тем более с ним я стану сильнее. Но возвращаясь к вопросу денег. Прошло чуть больше года с моего прибытия. В очередной раз задумавшись о работе, я листал газету с объявлениями. Просто Геноски уже просветил, а не в местности подработки курьером. Только военная служба, только хардкор, а еще школа. Но дело не в этом. Мне попалось объявление о покупке куклы рук Дальмейстера. И цена впечатляла. Мне же нравилось их мастерить. То ли кровь, то ли личная особенность, не знаю. Тимур, например, не отличался талантами в этой области. У меня же выходили игрушки, про которые говорят как живые. Рынок коллекционеров их ценил. Первая моя кукла была продана по цене автомобиля бизнес-класса. За 3,5 года я сделал 8 кукол. Это большой результат, потому что в каждую игрушку я вкладывал часть души своей. Так что состояние я не заработал. Но даже этими деньгами мы не пользовались. Потому что план. Наш тайный враг не должен был знать, что мы не сдались. Это первый уровень. На втором, само собой, мы не сдались. Поэтому не тратили эти деньги, собирая ресурсы. Мы даже продавали кукол через подпольный аукцион или напрямую коллекционерам. После проводили безнал через несколько счетов, а кэш вообще хранили дома. Третьего уровня не было. Но я все равно вложил несколько хвостов, чтобы враг искал добычу там, где ее нет. Типа подаренной куклы или отказа продать одну из игрушек после того, как выставил ее на торги. О деньгах я вспомнил, потому что сейчас мы были почти банкротами. Та самая сделка на грани закона съела весь наш бюджет. Потому что мне требовалось не сильно поврежденное тело недавно умершей девочки с подписанным родителями договором об использовании ее трупа. К сожалению, такой ребенок существовал. Именно ее семье ушли почти все мои деньги. Жизнь продолжается, а у них еще трое. Или тело умершей дочери – лучшая доля, или приличие на существование в днище с 30% шансом для остальных детей дожить не больше, чем до 40. Каждый делает сам свой выбор. Жестоко? Кстати, эта сделка – еще один хвост.